Первую попытку расшевелить в Олеге Львовиче иной интерес она предприняла на следующий день. У подножья гор, в мирном ауле, их поджидал капитан Иноземцев и доктор Кюхенхельфер. В коляске у них было все необходимое, чтобы снова превратиться, если не в красавицу, то, по крайней мере, в цивилизованную женщину. Даша отмылась, переоделась, надушилась. Настоящей прически, конечно, не сделала, но заплела косу, вышла мило и эффектно, в духе пушкинской героини. 3 дня купеческая дочь Наташа пропадала. Сразу прибавилось и уверенности. По дороге остановились на привале возле ручья. И Даша произвела еще не атаку, а, как выразился бы папа, разведку боем. Отошла к Ивнику, стала ждать, когда Олег Львович пойдет умываться. И сделала вот что. Приспустила платье, обнажившее шею и плечи, грациозно присела над водой и стала обтираться смоченным платком. Прежняя Даша ничего до такой степени бесстыдного и вообразить себе не смогла бы. А новая Даша смелая, о стыде даже не думала. Лишь жалела, что плохо знает мужчин, особенно не молодых. Что сильнее пробуждает в них страстность? Во всяком случае, от маневра хуже не будет. В представителях сильного пола, как известно, чрезвычайно развита чувствительность. Когда они видят какой-то пустяк, вроде подвязки или ненароком обнажившейся части тела, прямо с ума начинают сходить. С ума от вида Дашиных плеч Никитин не сошел. Но и удалился не тотчас, несколько секунд постоял. Она сделала вид, что не видит его и не слышит, но внутренне возликовала. Ага, залюбовался. Метод оказался перспективным. Она взяла его на заметку. В последний день путешествия Даша вела себя очень продуманно, с каждым спутником по-своему. Мангарову нежно улыбалась, но близко к себе не подпускала. Его функция была излучать обожание, окружать ее ореолом желанности. С капитаном держалась по-дружески и просто, с доктором шутила. Горцу сочувственно вздыхала, издали. Они ведь не любят разговаривать с женщинами. А Олегу Львовичу без конца посылала взгляды, полные глубокой благодарности, и несколько раз говорила о своем неоплатном долге, так что он даже засердился. Это ничего. В какой-то книге Даша прочла, что больше всего человек любит тех, кто ему чем-то обязан. Домой освобожденная пленница вернулась бодрая, целеустремленная, готовая перевернуть горы и вычерпать моря. Расплакавшийся от счастья папенька сказал: «Настоящая дочь воина!» Знал бы он. С отцом нужно было провести очень важный разговор. Однако в первый день Александр Фадеевич был как в полупомешательстве. То смеялся, то утирал слезы, задавал миллион вопросов и не дожидался ответов. Он обнял всех спасителей дочери, и Мангарова, и Никитина, и доктора, и Платона Платоновича. Хотел даже облобызать Абрека, но тот увернулся. Еще бы папеньке не ликовать. Дочь возвращена. Умолять государя об освобождении аманатов не нужно. Закладывать имение не придется. Надо было растолковать отцу, кому он всем этим обязан в первую очередь. Беседу Даша решила провести на завтра. Притом не в домашних условиях, а в отцовском кабинете, чтоб там же сразу, без последующих сомнений, была подписана соответствующая бумага. Так и поступила. В полдень явилась в штаб. Офицеров, всякого рода порученцев, там было вдвое или втрое больше, чем прежде. Дело в том, что генерал от инфантерии Головин в ожидании скорого прибытия министра и своей неминуемой отставки взял отпуск по болезни. Генерал-лейтенанту Фигнеру он поручил временно исполнять должность главнокомандующего Кавказским корпусом со всеми соответствующими полномочиями и особыми правами. Даша смутно себе представляла весь объем этих полномочий, а из особых прав ее занимало только одно. О нем-то она и желала говорить. На крыльце у нее произошла странная встреча. Из дверей штаба выскочил высокий тощий кавказец в алой черкеске и мерлушковой папахе. Его хищное носатое лицо было черно от ярости, жилистая рука сжимала золоченую рукоять шашки. Даша хотела пройти мимо, но горец, увидев ее, замер. «Вы дочь Сардара, а я князь Имархан, тот самый, что вел о вас переговоры с Рауфбеком», вскричал он на правильном, но несколько клекочущем русском. «Это благодаря мне вас чисто держали и хорошо кормили. Я дал обрекам задаток в 5000 рублей, своих собственных денег». Сардар-генерал отказался мне их отдавать. Говорит, что вас освободили без моей помощи. Говорит, где доказательства, что я платил Рауфбеку деньги? Как будто абреки выдают расписки». Она посторонилась. У него изо рта летели брызги. И вообще этот человек показался ей крайне неприятным. Он был похож на жуткого главаря разбойников, который 2 дня вез ее, словно мешок с отрубями, перекинув через лук у седла. Только тот походил на рычащего волка, а этот – на визгливого шакала. Зачем только отец пользуется услугами всякого отребья из стуземных князьков? Они ничем не лучше хищников, даже хуже. Те, по крайней мере, защищают свой край. «Если вы пытались мне помочь, я вам благодарна», – холодно сказала она. «Но чего вы хотите?» «Как чего хочу?» – Эмархан сглотнул. Под острой бородкой качнулся огромный кадык. «Это были мои последние деньги. Вы говорите, что благодарны мне. Так вознаградите меня хоть чем-то. Я разорен, нищ!» Раньше от такого шипения, от испепеляющего взгляда, нежная мадмуазель Фигнер перепугалась бы, начала лепетать что-нибудь извиняющееся и, наверное, даже отдала бы какую-то из своих драгоценностей, лишь бы этот головорез оставил ее в покое. Но в теперешней Даше девичьей пугливости совсем не осталось. «Я подумаю, чем вас отблагодарить, князь, и стоит ли?» – спокойно молвила она. «Посоветуюсь с отцом. А теперь позвольте, вы загораживаете мне дорогу». Подействовало. Страшный человек с низким поклоном прижал руку к груди и попятился. «Не нужно советоваться с Сардаром, он прогневается на меня. Уповаю лишь на ваше милосердное сердце, благородная госпожа. Если решите чем-нибудь пожаловать бедного Эмархана, пришлите со слугой на постоялый двор Лазаряна. Ведь 5000!» Она небрежно кивнула, горец, продолжая кланяться, сбежал по ступенькам. Толстяк с бабьим лицом в засаленной черкеске подвел ему коня. Князь одним махом взлетел в седло и сдернул с головы шапку, что, Даша знала, у туземцев считалось высшим знаком почтительности по отношению к женщине. Очень довольная собой, она прошла в отцовский кабинет и провела беседу просто блестяще. Сказала, что спасением жизни, чести и рассудка обязана прежде всего Олегу Львовичу Никитину, который руководил экспедицией и лично вынес пленницу из вражеского логова на своей спине. Прочие участники дела не более чем помогали ему, кто больше, кто меньше. Ежели батюшке дорога единственная дочь, он должен щедро вознаградить этого достойнейшего из людей. «Так это все Никитин? А я думал, твой поручик расстарался?» Александр Фадеевич выглядел удивленным. «И что ты захочешь отблагодарить Мангарова на свой лад? Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Я уж внутренне и смирился, хоть он тебе ни с какой стороны не партия». «Насчет моих чувств, Григорию Федоровичу, вы, батюшка, ошибаетесь. Там нет ничего, кроме дружеской приязни, во всяком случае, с моей стороны. Но дело не в том. По справедливости, главная честь должна достаться главному герою. А это, без сомнений, господин Никитин». «Хм, чем же, по-твоему, я могу его отблагодарить, чтобы он не обиделся? Ты ведь знаешь, он непростой унтер, кого можно одарить деньгами». «Дайте ему то, в чем он более всего нуждается. Офицерский чин, а за ним свободу. Вы нынче исправляете должность главнокомандующего. Производить нижних чинов в прапорщике – ваше право». Отец закряхтел. «Так-то оно так, но душа моя, ведь он из каторжников. Их без высочайшего соизволения выпускать в офицеры не принято». «Не принято или запрещено?» «Ну, прямого запрета нет, однако же прежний главнокомандующий на себя такой смелости не брал, а мое положение пока не определено. Ежели министр приедет и сочтет мой поступок дерзостным, меня могут не утвердить. А вы ему напомните, что благодаря Никитину российская держава сохранила у себя в залоге сыновей горских князей. Да за это не в прапорщике, в генералы произвести мало». И не ушла из кабинета до тех пор, пока Александр Фадеевич не подписал по корпусу приказ о производстве унтер-офицера Олега Львовича Никитина за выдающуюся заслугу в пехотные прапорщики. Список с приказа Даша сама отвезла на Ставропольскую улицу и велела отнести во флигель, приложив цветок к гвоздику, символ свободы. Сама не пошла, на то была причина.